По случаю этого странно-образного средства нельзя не вспомнить поверье наших предков, которые творили разные чудеса и чары над человеком посредством крови его, волос или других частей. На этом основано и у нас поверье, особенно в простонародье, чтобы волос своих никогда и никому не давать, и даже на память не посылать. Волосы эти, как говорят в народе, могут где попасться во всякие руки. Иные даже собирают во всю свою жизнь тщательно остриженные волосы и ногти, с тем, чтобы их взять с собой в гроб, считая необходимым иметь все принадлежащее к телу при себе. Иначе потребуется в том отчет. Суеверные раскольники делают это и с другой, еще более бессмысленной целью, о коей будет говориться в своем месте. Врачи прежних времен предостерегали не ставить кровь после кровопускания на печку или на лежанку, утверждая, что тогда жар или воспаление в больном усилится. Я, впрочем, и ныне знал образованного и опытного врача, который был того же мнения и уверял, что делал неоднократно опыты, которые его в истине этого дела вполне убедили. По ныне известным и общепринятым законам природы все это ни с чем не вяжется и не может быть допущено. В наше время кудесничество этого рода также известно кое-где в народе и именно в северных губерниях – Архангельской, Вологодской, Оланецкой, Пермской, Вятской. Оно едва ли не перешло к нам от чуди, от финских племен, кои сами в течение веков обрусили. Там беспрестанно слышишь о чудесах, о порче, по злобе или мести, посредством клока остриженных волос или чар над поднятым с земли следом человека или над частицей крови его. Близко к тому поверье, или вернее суеверие, заключается в заломе или закрути хлеба на корню. Эту штуку злого знахаря, делаемую из мести, не должно смешивать с заломом травы для заговора червей, о чем уже говорено было на своем месте. Злой знахарь берет в руку горсть стеблей хлебных и, произнося заклятие на хозяина этой нивы, ломает хлеб в правую сторону, а закручивает его в левую. Обыкновенно в самом узле залома находят немного золы, которая берется из печи того же хозяина. Иногда кладут под закрут, кроме золы, также соль, землю с кладбища, яичную скорлупу, распаренные хлебные зерна, уголь. Закрут может быть разведен, по суеверию народа, только хорошим знахарем. В противном случае хозяина нивы постигнет всякое бедствие. Домовины вымрут, дом сгорит, скот падет и прочее. В особенности опасно, по мнению народа, сорвать или скосить закрут. Если его не досмотрят вовремя, и это сделается, то беда неотвратима. Мне самому случалось успокаивать мужика, на ниве коего сделан был закрут. Я взял на себя развести его, уверив испуганного мужика, что «знаю это дело хорошо». А когда я вырвал весь кустик и зарыл в землю золу, уголь и соль, то все кончилось благополучно. Если некому развести закрута, то осторожные хозяева обжинают его.